Сирах, глава 26. Счастлив муж доброй жены, и число дней его сугубое. Жена добродетельная радует своего мужа, и лета его исполнит миром. Добрая жена — счастливая доля. Она дается в удел боящимся Господа. С нею у богатого и бедного сердце довольное и лице во всякое время веселое. Трех страшится сердце мое, а при четвертом я молюсь. Городского злословия, возмущения черни и оболгания на смерть. Все это ужасно. Болезнь сердца и печаль, жена ревнивая к другой жене, и бич языка ее ко всем прирожающейся. Движущаяся туда и сюда воловье ярмо, злая жена, берущая ее, то же, что хватающий скорпиона. Большая досада, жена, преданная пьянству, и она не скроет своего срама. Наклонный женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Над бесстыдную дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление, не злоупотребила собою. Берегись бесстыдного глаза, и не удивляйся, если он согрешит против тебя. Как томимый жаждою путник открывает уста и пьет всякую близкую воду, так она сядет напротив всякого шатра и пред стрелою откроет колчан. Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее уточнит кости его. Кроткая жена — дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе. Благодать на благодать, жена стыдливая, и нет достойной меры для воздержанной души. Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее, что светильник, сияющий на святом свечнике, то красота лица ее в зрелом возрасте, что золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги ее на твердых пятах. От двух скорбело сердце мое, а при третьем возбуждалось во мне негодование. Если воин терпит от бедности, и разумные мужи бывают в пренебрежении, и если кто обращается от праведности к греху, Господь уготовит того на меч. Купец едва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха.